Многоразличны тесноты пути узкого. Хочешь молиться? Теснит враг духовно и физически. Хочешь писать проповедь подолгу? Теснит леностью. Везде тесноты. Дым адский усиливается затмить и стеснить душу даже тогда, когда пред тобою предлежит святая и страшная жертва, когда причащаешься ее и при совершении всех таинств. Чем важнее священодействие, тем сильнее и яростнее нападает враг.